Глава 36. Когда Сага ехала домой, улицы уже почти опустели. Вокруг фонарей и подсвеченной рекламы кружились одинокие снежинки. Сначала холодный ветер, дующий в лицо, казался мучительным, но потом пришло чувство восторга и какое-то внутреннее тепло. Сага уже начала привыкать к отцовскому мотоциклу, к тому же низкий центр тяжести в городских условиях оказался преимуществом. Пора бы Йоне дать знать о себе, спросить, как идет расследование, иначе ему придется скрываться всю жизнь, и он так и не узнает, что они выслеживают нового серийного убийцу. Сага свернула на Тавастгатен, остановила мотоцикл и накрыла его чехлом. Тонкая серебристая ткань подрагивала на вечернем ветру. Войдя к себе в квартиру, Сага заперла пистолет в оружейный сейф, просмотрела почту, выпила апельсинового сока прямо из пакета и переоделась в спортивный костюм. Мобильный зазвонил уже когда она надевала беговые кроссовки. Сага порылась в стоящей на полу сумке, достала телефон и увидела, что звонит Пеллерина. «Что делаешь?» — еле слышно спросила сестра. «Собираюсь на пробежку». «Ладно». Пеллерина задышала в телефон. «А ты почему не спишь? Уже поздно?» — осторожно сказала Сага. «Тут ужасно темно», — прошептала Пеллерина. «Включи лампу на окне, которая сердечком». «Нельзя оставлять свет гореть просто так». «Да ну, включи. Тебе можно, честное слово. Можешь дать телефон папе?» «Нет». «А чего это ты вдруг не хочешь дать папе телефон?» «Не могу». «Папа на кухне?» «Его нет дома». «Ты там одна?» «Наверное». «Ну-ка». «Рассказывай, что случилось. В художественной школе ты закончила в 8, потом мама Мириам, как всегда, отвезла тебя домой. Папа к этому времени уже успевает приготовить ужин». «Его не было дома. Мне кажется, он на меня обиделся». «Может, папу срочно вызвали в больницу? Ты же знаешь, он помогает людям, у которых сильно болит сердце». Сестра засопела в телефон и еле слышно призналась. «Я слышала, как снаружи хихикают, и подумала, что это девочки-клоуны». «Пеллерина, девочек-клоунов не существует. Хихикали наверняка те глупые девчонки из школы, которые прислали письмо счастья. Ты включила свет?» «Нет». Сага вдруг испугалась, что девчонки проберутся в дом и навредят Пеллерине по-настоящему. Поймают ее и выколют глаза отверткой. Она понимала, что накручивает себя, но ведь дети вечно проверяют границы дозволенного и могут зайти слишком далеко. Такое случается сплошь и рядом. «Тогда включи». «Хорошо». «Я постараюсь приехать побыстрее», — пообещала Сага. Они разъединились. Натягивая на спортивный костюм белый кожаный комбинезон, Сага позвонила отцу. Он не ответил. Торопливо спускаясь по лестнице, Сага еще раз набрала его номер и оставила голосовое сообщение, прося отца перезвонить ей как можно скорее. Сага набрала отделение торакальной хирургии Каролинского института, но там ответили, что Ларс Эрик Бауэр сегодня вечером не работает. Сняв с мотоцикла чехол, Сага надела шлем и включила стартер. По дороге в Гамла-Эншеде она вспоминала последний разговор с отцом. Вдруг он неверно истолковал ее слова. Он же хотел пригласить исследовательницу, с которой познакомился на сайте знакомств, на ужин и спрашивал, не может ли Сага посидеть с Пеллериной. Может, она неверно поняла, какой он день имел в виду, подумала о чем-то другом и ответила «да», чисто машинально. Перед виллами с белыми наличниками и сверкающими от инея лужайками стояли машины. Открыв кованую калитку, Сага въехала на подъездную дорожку, заглушила мотор, откинула опору, вернулась и заперла калитку. Сняла шлем и взглянула на дом. Окна темные. Свет фонаря, горевшего чуть ниже по улице, доставал до сада. Голые ветви яблонь отбрасывали на каменную кладку спутанные тени. Велосипед пелерины, розовый, с бахромой на руле, валялся с проколотой шиной на траве. Сага пошла к дому. Слабый свет остался за спиной, и Сага видела, как бледнеет и удлиняется ее тень. На дорожке у ворот гаража лежал пластиковый футбольный мяч. У входной двери Сага остановилась и прислушалась. Слышался слабый глухой стук, как будто кто-то бежал по беговой дорожке. Сага осторожно нажала на ручку. Не заперто. Стук прекратился, едва она открыла дверь. Сага быстро оглядела темную прихожую. Тишина. Коврик лежит немного косо. Сага положила шлем на табуретку и сняла тяжелые ботинки. Истертый паркет под ногами был ледяным. Сага щелкнула выключателем, и по стенам разлился желтый свет. «Пелерина! Эй!» — позвала Сага. В доме было так холодно, что изо рта вырывался порог. Сага прошла мимо двери, ведущей в подвал. Отцовское пальто висело на спинке кухонного стула. «Папа!» Сага зажгла свет на кухне и увидела, что дверь черного хода, ведущая в сад, открыта нараспашку. Сага подошла к двери, позвала пелерину. В подвале глухо застучал отопительный котел, после чего снова стало тихо. Сага взглянула на покрытое конденсатом стекло маленькой теплицы, отражавшей кухонный свет, увидела собственный черный силуэт в дверном проеме. Ветер шевелил голые кусты у соседского забора. Тихо поскрипывали качели. Сага выглянула в сад, в темноту между деревьями, и закрыла дверь. В письме счастья говорилось, что девочки-клоуны явятся ночью, схватят тебя, нарисуют тебе на лице улыбку до ушей, будто ты чему-то рад, а потом выколют глаза. Сага вернулась в коридор и остановилась у двери в чулан. Пелерина отказывалась туда спускаться. Там внизу находились отопительный котел, стиральная машина, гладильный пресс и гараж с садовыми инструментами и мебелью. Пелерина боялась котла, который в иные холодные ночи гудел на весь дом. Подойдя к лестнице, Сага увидела, что кто-то поднимался по ней в грязной обуви. «Пелерина?» Сага стала красться вверх по лестнице. Когда ее голова поравнялась с полом верхнего этажа, Сага оглядела основательные половицы. Увидела прожилки в дереве, бахрому ковра и щель под дверью спальни. Послышался слабый тонкий голос. Сага не могла различить, откуда он исходит. Голос звучал, как монотонная песенка. Сага быстро обернулась и посмотрела вниз. Присев на корточки, проверила, закрыта ли дверь в подвал. Сквозь темноту она прошла к комнате пелерины, прислушалась и осторожно открыла дверь. В полутьме разглядела чехол кардиографа, розовые балетки и шкаф с закрытыми дверцами. Переступив порог, Сага увидела, что постель разобрана, но пуста. С чердака донеслось постукивание. Перед окном качался открепившийся кабель антенны. Сага тихо позвала «Пелерина!». Она зажгла лампочку с абажуром в виде сердечка, и розовый свет разлился по потолку и по стене за комодом. Под кроватью валялись конфетные фантики, пыльный удлинитель, пластмассовый скелет с красными глазами. Сага распрямилась и подошла к шкафу, взялась за ручку бронзового цвета. «Пелерина, это всего лишь я», — сказала она и открыла шкаф. Скрипнула дверца. Сага успела увидеть висящую на вешалках одежду, и тут на нее что-то обрушилось. Сага дернулась и машинально схватилась за пистолет, но на пол упал большой плюшевый медведь с растопыренными лапами. «Я чуть не обошлась с тобой очень грубо», — заметила ему Сага. Она закрыла шкаф и снова услышала песенку, слабую, едва слышную. Сага медленно обернулась и прислушалась. Кажется, голосок доносится из гостевой комнаты. Пройдя мимо темной лестницы, Сага толкнула дверь комнаты, в которой обычно спала. Кто-то стянул покрывало на пол и сидел под ним, привалившись спиной к кровати. «Меня тут нет! Меня тут нет!» — тоненько тянула пелерина. «Пелерина!» «Меня тут нет! Меня тут нет!» Когда Сага отогнула край покрывала, сестра завизжала от страха и закрыла глаза руками. «Это я!» Сага крепко обняла ее. Сердце у сестры бешено стучало, маленькое тело было мокрым от пота. «Это же я! Успокойся, это всего лишь я!» Пелерина крепко обхватила ее руками, снова и снова шепча: «Сага, Сага, Сага, Сага!»